когда же интерес достигал высшей точки, Пьер произносил, улыбаясь: «Так, а теперь довольно», и захлопывал рукопись. Ловкими пальцами завязывал он серебряные шнурочки своей папки, и ничто не могло заставить его читать дальше. «Комедию надо смотреть на сцене, господа», — говорил он. «Разве я не прав? Я писал эту пьесу не для того, чтобы ее слушали, а для того, чтобы ее играли». Решительно все были возмущены королем, который из тупого брезгливого упрямства запретил двору и всему Парижу наслаждаться прелестной остроумной комедией. Так Пьер прочитал несколько сцен из «Фигаро» в салоне мадам де Жанлис, затем у принцессы Ламбаль и еще несколько у принцессы Роган. И всякий раз, как только зрители входили во вкус, им не терпелось слушать новые сцены, Пьер прерывал чтение. Но одну сцену он читал повсюду. Четвертую сцену второго акта. Он называл ее «Разговор по-испански» в подражание прелестной картине Ван Ло. Это сцена, с которой Керубина поет романс. И Пьер пел свой романс, мурлыкал его, помогая себе жестами и мимикой. Романс приводил слушателей в восторг. Из аристократических салонов романс проник в Париж, и с ним название и слава новой пьесы. «Что это?» — спрашивали слушатели. «Это из новой пьесы мосье де Бомарше, из «Фигаро», — отвечали камердинеры. А разносчики поясняли: «Это из «Фигаро» мосье де Бомарше, которую запретил король». А в кабачках и кофейнях рассказывали: «Это из «Фигаро», которого король не хочет нам показать». «Ке монтёр, монтёр, а де пейн», — напевали парижане. «Фигаро», — говорили они, — «Бомарше», — говорили они, — «нам опять запретили его смотреть», — твердили они. Когда Пьера пригласили герцогине де Ришелье, третьей жене дряхлого герцога, она была молода, и герцог женился на ней главным образом на зло своему сыну, здесь среди большого общества присутствовало много сановных духовных лиц. Герцогиня в самых лестных выражениях попросила Пьера прочитать несколько сцен из его нашумевшей комедии. «Разговор по-испански», — предложила она, — «и сцену, в которой прячется Паш. Герцог Дегин говорил мне, что стоит ему вспомнить о ней, как он начинает смеяться». Пьер сначала отнекивался, ссылаясь на архиепископа и других прилатов, которых он чего доброго заставит уйти. Но монсеньор де Верье шутливым негодованием осведомился, не считает ли мосье, что духовенство нашего века состоит из одних только монахов, облаченных во власеницы. Разве кардинал Бибьена не просил Макиавелли прочесть ему Мандрагору? И разве папский легат Чиджи не присутствовал при чтении Мольером своего Тартюфа? Пьер приступил к чтению, и прилаты слушали его с не меньшим удовольствием, чем все остальные. Они тоже смеялись и аплодировали, и принялись напевать «Ке монтёр, монтёр, а де пейн». Монсеньор Верье погрозил Пьеру пальцем. «Вы проказник, мой милый», — сказал он. И все были поражены, что Луи запретил такую веселую комедию. «Он слишком строг, молодой король», — заметил монсеньор де Говон. «Он не понимает слабости плоти». В то время в Париже пребывал российский престолонаследник, великий князь Павел. Наследник и его супруга, принцесса Вюртембергская, путешествовали инкогнито под именем графа и графини Дюнор. В Версале их принимали с великой пышностью, в Адрелю его друзьям было нетрудно обратить внимание русской царственной четы на Бомарше. Они уже видели цирюльника в Санкт-Петербурге. Великая княгиня с наслаждением читала замечания по поводу оправдательного документа лондонского двора. Встреча была устроена в салоне Габриэль Полиньяк. Пьер очаровал русских. Великая княгиня, ее первая фрейлина и подруга, тоже немка, пришли в восторг. Писатели, которых им представляли до сих пор, были угловаты, застенчивы, неразговорчивы. А этот, он считался одним из самых знаменитых современных писателей, так весел и мил. Да он галантнее, чем самый галантный придворный, у него всегда наготове любезный ответ. Ничто решительно не выдавало, что он был в союзе с предводителем американских мятежников. Они настойчиво просили Пьера прочесть им пьесу. «К сожалению, он не захватил с собой рукописи, но, возможно, что она в карете. Послали за рукописью, искали, нашли.